и в его свете по силовым линиям вселенной безвольно летела обгорелая скорлупка ультара, где лежал умирающий старик. Демон космического могущества, вызванный для разрушения древними заклинаниями монахов-воинов, разрушил все и даже человека, в груди которого появился. Глава 21. Корабельщик. Две яркие звезды глядели в иллюминатор, как глаза космоса. В кают-компании горел камин. На ковре перед камином стояло резное кресло. В кресле, по шею закутавшись в плед, сидел корабельщик. Лицо его страшно исхудало. Выпукло и редко проступила каждая черта, глаза запали. Лицо старика выглядело жутко. «Вечером я умру», — глухо сказал корабельщик. «Пока у меня есть время, я хочу поговорить с тобою, мальчик». Навк не отвечал, стоя у камина и глядя в огонь. «В галактике есть блуждающая планета Мгида. С незапамятных времен на ней хоронят капитанов. Вечером она должна появиться здесь. Дождилика знает, как все надо будет сделать. Я ей уж давно рассказал». «Ты был прав, Нарака и Навк. Пророчество становится понятно, когда все уже сбылось. Теперь я понимаю, почему мне на Вальтане был предсказан покой, а дождилике у Сингуля смерть, моя смерть. Значит, запустить Волотурб я уже не успею. Придется это сделать тебе. Я даже советом помочь не могу. Я не знаю. Только ты береги девочку. Это мое завещание. Парусник теперь будет ваш, ее и твой. Береги парусник. Это лучшие корабли в галактике. А теперь самое главное. Я хотел рассказать о своей жизни. Выслушай меня внимательно». «Когда-нибудь и тебе придется пройти через последнее жизненное испытание, исповедь. Слушай. Я не знаю своих родителей. Меня нашли в люльке в каюте корабля. Родители были мертвы. Я думаю, что их убил Сатар. Это было как раз в те годы, когда зарождалась ересь. Меня привезли на планету Птерис и отдали в один из монастырей. Так поступали со всеми сиротами». Их спасали монастыри. Мой был на Нарабеке. Когда мне исполнилось 16 лет, с Птерис меня направили учиться на Ирию, сам на Нарабек. К тому времени я уже знал наизусть и галактическую лоцию, и книгу о полночи в мироздании. Дорога от Птериса до Нарабека оказалась в пятеро длиннее, чем я рассчитывал. Ересь оплетала миры галактики, и люди начинали бояться кораблей. Никто уже не осмеливался летать на большие расстояния. Я видел, что смута зреет в людских сердцах, и от этого возрастало мое желание познать истину. Я сумел добраться до Нарабека, и, пройдя испытание, был принят простым послушником. Я не заметил, как прошли годы. Радость познания заслоняла от меня весь мир. Страшные беды, надвигающиеся на Нарабек, предательство трусов, бунт невежд, гибель мудрых, ненависть к кораблям почти не трогали меня. Я прошел все ступени чужой мудрости и вышел на рубеж откровения, но мир уже сошел с орбиты. Всюду уже пылал огонь, лилась кровь. Обезумев, люди уничтожали и корабли, и друг друга. Миллионы людей насмерть дрались друг с другом за право строить или разрушать корабли. Полусумасшедшие проповедники горланили на каждом углу. Толпы плебеев собирались в еретические легионы, переносящиеся с планеты на планету в ядрах космических катапульт. На Ирию бежали те, кто сохранил свою веру в истину корабля, а вслед за ними катились несметные полчища еретиков, объятые одной лишь жаждой крови, и тогда ворота монастыря закрылись, и началась осада. Штурм следовал за штурмом, огонь кипел под стенами.